Найдите дни свою былую пряжу, живой души не перестроить век. Нет, никогда с собой я не полажу, себе любимому чужой я человек. Хочу читать, а книга выпадает, талит зевота так и клонит в сон, а за окном протяжный ветер рыдает, как будто чуя близость похорон. Облезлый клен своей верхушкой черной гнусавит хрипло в небе обылом. Какой он клен? Он просто столб позорный. На нем бы вешать или отдать на слом. И первого меня повесить нужно, скрестив мне руки за спиной, за то, что песней хриплой и недужной мешал я спать стране родной. Это я про себя, разумеется, и про программу «Серебряные нити». Вообще, так устроен, наверное, русский человек. Читая Есенина, он может найти очень много про себя. А мне бы так хотелось, чтобы мы с вами здесь, в этой программе, вечерней программе, могли чуть-чуть останавливаться и вспоминать о том, что мы любили или любим. И до чего нам уже, в общем-то, и дела нету. Есенин. Это первая любовь. Не знаю, как у кого, но у меня, как, наверное, и очень-очень многих, с него начиналась любовь к поэзии вообще. Он родился 3 октября по новому стилю, 115 лет тому назад, и в этом же году, в декабре, будет юбилей той самой петли на батарее в гостинице «Англетер». Этому исполнится 85. Отрезок останется всего лишь в 30 лет. Боже мой, совсем мальчишка. И поэтому вспоминаешь о Есенине, вспоминаешь себя мальчишкой или девчонкой, и можешь что-то про себя понять. Его называют, у нас, по крайней мере, на сайте, назвали самым национальным поэтом. Я с этим согласен. Он действительно самый национальный поэт, в том смысле, что он, его жизнь, судьба, почти идеально точная характеристика судьбы русской души в 20 веке. Он был пророком, потому что вобрал в свои стихи все то, что будет с нами вскоре после его смерти и даже нас нынешних. Только мы о нем забываем. И в общем это значит, что мы забываем о себе. Я хотел сегодня поговорить о Сергее Есенине. Значение его стихов для ваших душ, дорогие радиослушатели. Разговор этот идет в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495, код города Москвы. 956-1514, постоянный телефон наших прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Какой след оставили в ваших душах стихи Сергея Есенина? И что на основании этих стихов можно сказать о нас? Если он самый национальный поэт, значит, в нем самая точная характеристика русской души, главной темы нашей передачи. Этот разговор мы ведем параллельно с нашей страничкой в интернете, которую можно найти, набрав в поисковике или в браузере www.серебнити.ру латинскими буквами, без всяких перерывов, в одно слово, как слышится, так и пишется, serebnite.ru. А можно найти с помощью любого поисковика, набрав там по-русски словосочетание «серебряные нити». Наша страничка выпадет одной из первых. Ну вот, и на первой страничке вы нажмете кнопку «Форум», и на первой странице уже форума будет мини-чат, который открыт сейчас передо мной на экране, и в котором мы тоже можем вести разговор о том, какое значение для нас имели в юности и имеют сейчас стихи Сергея Есенина. Или, может быть, уже совсем никакого. Наверное, в нашей юности была важна вот эта есенинская грусть. Душа же всегда грустит о небесах, а грусть есенинская всегда замешана на убожество реальной жизни. Может быть, он снова нужен сегодня? Великий русский поэт Сергей Есенин. 495-956-1514. Ну, музыка, понятно, сегодня есенинская. Не жалею, не зову, не плачу. Белых я блондин, увядания золотом охвачен. Я не буду больше молодым, увядания золотом охвачен. Я не буду больше молодым. Бродяжи, ты все реже-реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств. Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, иль ты приснилась мне, будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне, будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тлен. Клёнов, листьев, медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть. Серебряные нити. Я все равно про самого национального русского поэта. Мне хочется сказать одну удивительную вещь. Вы не обращали внимания, что как только мы говорим, самый национальный русский поэт. и поэт, или самый национальный русский певец, имеем мы в виду Есенина или Высоцкого, мы вдруг натыкаемся на мою профессию, на самую настоящую психопатологию. В данном случае абсолютно серьезно. Великий национальный русский поэт страдал черной меланхолией, это официально существовавший диагноз. Страшно пил и покончил жизнь самоубийством. Почему же это участь национальных русских поэтов? Или любой национальный русский поэт — это только зеркало того, что с нами происходит? Вот об этих вот зеркалах мне, как всегда, больше всего хотелось бы поговорить. Ну, вот что сказала наша радиослушательница еще до начала передачи. Кажется, так хорошо чувствую поэзию Есенина, но, боюсь, сказать не смогу. Нет такого второго, до конца нараспашку, бесхитростная, с половодьем чуть душа. И видна вся жизнь ее, от белой розы до черной жабы. Очень впечатлительная, неравновешенная, честная, изящная. Только такие могут писать стихи. Поэзия есть музыка слов, поэзия Есенина вдвойне. Вначале звучит народная, ведь он патриот деревни. Затем в Москве, Кабацкой, слышится романс. Природа живая, красота скоротечная, как и жизнь. Большой романтик и лирик, с горчинкой задумчивости, поза озорство, бунтарство, социальная мечтательность, переход от расхристного цинизма до смирения, до покоя и пустоты. 21 год, рано ли, поздно, сажу я в ребра холодную сталь. Нет, не могу я стремиться в вечную сгнившую даль. Если есть что на свете, это одна пустота. Быстрее изнашивается нежная, без инстинкта самосохранения душа, не умеющая не страдать. И в 30, вот он, удел желанный всех, кто в пути устали. Ветер благоуханный, пью сухими устами. Спасибо, Елена из Москвы. А вот еще у нас есть опрос, который прислала наш народный корреспондент Вильмира из Нижнего Новгорода. Конечно же, послушаем Нижний Новгород. Лучшим памятником для любого поэта является чтение его стихов потомками. А вот читают ли современные юноши и девушки стихи Сергея Есенина? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я вновь вышла на главную улицу Нижнего Новгорода. Здесь можно встретить много студентов нижегородских вузов и учащихся колледжей. Но из 30 опрошенных мною молодых людей поговорить о Сергее Есенине со мной согласились лишь 5. Лишь 5 человек смогли вспомнить название произведений Сергея Есенина и немного их процитировать. Здравствуйте, как вас зовут? Анастасия. Настя, вы помните какие-нибудь стихи Есенина? Крайне мало, но кое-что помню. А можете процитировать? Попробуем. «Разбуди меня завтра рано, моя терпеливая мать. Я пойду с дорожным курганом дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу. Треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу». Девушка, вы помните какие-нибудь стихи Сергея Есенина? Да, я помню буквально вот пару строк стихотворения «Белая береза» Сергея Есенина. Не, зачитай. «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром». А еще какие-нибудь стихи, просто название можете вспомнить? «Шагане, ты моя Шагане», вот помню. А вот еще молодой человек. Меня лучше вот девушку спросить, ты знаешь. «Старый дом мой давно сутулился». Вас как зовут? Екатерина. Спасибо. А вас? Меня Елена зовут. Спасибо, девушка. Вот, в общем-то, все. Не густо совсем для продвинутых молодых людей из Нижнего Новгорода. А ведь когда-то не знать Есенина считалось, ну, если не позором, то, по крайней мере, как бы и это было стыдно. Ведь он же тот самый символ ушедшей молодости и любви к родине. Впрочем, почему-то, когда мы говорим «Есенин», мы вспоминаем очень определенную часть его стихов. В общем, наверное, не стоит об этом, на этом останавливаться подробно, но я очень хорошо помню вот те песни, которые пели у нас на улицах в начале 60-х годов. И помню, как мне резали в них, в составе этих песен, есенинские строчки, душу. Вот я помню, я даже не знаю, естественно, не знаю, кто это сочинил, но я помню песенку: «Друзья укроют мой труп бушлатами, на холм высокий меня снесут и похоронят меня под лай собачий, а сами тихо запоют». «Похоронят меня под лай собачий» — это есенинская строчка. Она как-то очень естественно, действительно втянулась в кабацкую и в блатную лирику, и стало трудно различить, где цыганский романс, а где песня на стихи Есенина. И то, что мы называем городским шансоном, как бы не могло бы возникнуть без этой есенинской боли. И снова вряд ли в этом виноват Сергей Есенин. Дело не в вине, а дело в том, что он был оголенным нервом. Он остро чувствовал свое время и душу людей, которые жили вокруг него. И эти люди, в общем-то, ответили ему тем же. Поэтому уйти от этой связи Есенина с блатной лирикой практически невозможно. Здравствуйте, Валерий. Алло, город Муром есть у нас? Нету. А Сергей из Москвы. Добрый вечер. Добрый вечер. Да-да, Сергей. Мы... Алло. Сергей, перезвоните, пожалуйста. Олег Михайлович. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Спасибо вам за ваши интересные психологические беседы с нашими радиослушателями. Спасибо вам. Вот, что хочу сказать про творчество Есенина. Безусловно, это выдающийся певец земли русской, ее природы, ее населения, ее образа жизни, всех процессов, которые происходили и частично сейчас характерны спустя где-то 80 десятилетий. И вот также он очень здорово, так ярко описывает многогранность русской души, от восторгов, от криков восторга, радость просто, и вот до меланхолии, такой вот безысходности, какой-то тоски. И вот действительно его стихи, его поэзия ложится на музыку, но с другой стороны, есть определенное, так сказать, такое опасение, что если человек находится в состоянии меланхолии и читать вот его стихи, то, конечно, так сказать, это сочетание может дать отрицательный резонанс. Вот, поэтому вот к его поэзии нужно относиться как-то, по-моему, немножко так с осторожностью. То есть что... не нужно ее в школе проходить? Проходить обязательно нужно, но вот такие вещи, как вот вы там цитировали, меня похоронят, и вот на эту тему, наверное, не стоит, потому что настолько это тяжело, так сказать, и на отдельных категориях людей, я думаю, может отразиться негативно. Спасибо большое, Олег Михайлович. Чего только на наших людях не может отразиться негативно. Тяжкие мысли Пастернака на ночь, ужасы Мандельштама, драма Цветаевой. Ну, действительно, поэт не может отразиться негативно, если человек хочет думать над поэзией. А вот если внутри бьется какая-то есенинская пустота, то тогда, пожалуй, поскольку вот эти вот противоречия... А это, наверное, самое главное, что есть вообще в Есенине между его преклонением перед тихой, кроткой, как он писал, красотой русской земли, которая моментально тут же, здесь же меняется на звериную жестокость. Это свойство нашего народа. Не узнаем, не увидим этого, не поймем, откуда это берется. Ничего, собственно, и не изменится. Затерялась Русь в Мордовии и чуде, нипочем ей страх. И идут по той дороге люди, люди в кандалах. Все они убийцы или воры, как судил им рок. Полюбил я грустные их взоры с падинами щек. Много зла от радости в убийцах. Их сердца просты, но кривятся в почернелых лицах голубые рты. Я одну мечту скрывая нежу, что я сердцем чист. Но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист. И меня по ветряному свею, по тому ль песку поведут с веревкою на шее полюбить тоску. И когда с улыбкой мимоходом распрямлю я грудь, языком залижет непогода прожитой мой путь. Или помните, может быть, очень кратко. Устал я жить в родном краю, в тоске по гречневым просторам. Покину хижину мою, уйду бродягою и вором. Пойду по белым кудрям дня искать убогое жилище, и друг любимый на меня наточит нож за голенище. Наверное, помните, я так думаю. Здравствуйте, Нина Михайловна. Здравствуйте. Значит, я сам во многом с вами не согласна. Первое, не мне говорить, да, или мне? Вам, а кому же еще? Значит, первое, нет ничтожества жизни, которое не только ничтожество жизни описывал Есенин. Вы же сами этому противоречите, поставив песню, которая кончается словами «Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть». И не самое главное в творчестве Есенина «Москва кабацкая», а задушевная песня России, это березка, свет березы, которая нам подарил, а эти стихи. Золото холодной луны, запах олеандры и левкое. Хорошо ходить среди покоя голубой ласковой страны. Хороша ты, белая гладь, ну и так далее. Хорошо, хорошо, очень много хорошо. Спасибо. У него звучит в стихах. Спасибо, Нина Михайловна. Было время крутых поворотов. И нельзя говорить, его сломало как раз то, что его называли поэтом-деревенщиком. А он был просто поэт. И без этого жить не мог. И неправда, что... Я думаю, что сломало его, конечно, не то, что его называли поэтом-деревенщиком. Насколько я помню, они с Клюевым очень гордо носили эти звания. Но дело тут не в этом. Мы просто с Ниной Михайловной говорим о двух разных Есенинах. Совершенно разных. В одном человеке. Я больше люблю меланхоличного Есенина. Нина Михайловна больше любит красоту его природной лирики. Но это один человек. Я все время хочу сказать, что это свойство русского характера. В этом весь кошмар, что нежная интеллигентная позиция и христианская, и абсолютно христианская вера. Человек скажет: «Я православный». Вдруг почему-то сменяется звериной жестокостью. У Есенина это было не так. Хотя, в общем, была еще одна замечательно русская черта. Суть этой черты заключается в том, что он животных, насколько я знаю, любил, да, и зверей, как братьев наших, меньших никогда не бил по голове. Это цитата была. А зверей он, возможно, и не бил, а вот человека бывало пивной кружкой в кровь, причем именно по голове, с пьяну, конечно. Это, к сожалению, до боли знакомая Русь, которую мы очень не хотим узнавать. Поэтому знаем только одного Есенина. Здравствуйте, Алла Ивановна. Добрый вечер. Слушаем вас. Из Волгодонска. Далекого города Москвы. Вы учитель литературы. Как да, вот... да. Вы знаете, мне посчастливилось быть на родине Есенина, к столетию со дня его рождения. Я согласна с вами, согласна, я долго стою уже около трубки телефонной и многое услышала. Как в любом человеке, в нас, в каждом, есть все замешано, как обыкновенно в русском человеке. Так и Есенина. И мы любим его. Вы знаете, если кто был на родине Есенина и видел эти дали, эти березы, эту оку, этот домик, эту любовь к своим родным, к матери, к сестрам, к деду, сколько стихов посвящено всем своим родным и близким. Любовь к женщине, любовь к России. Это все Есенин. А я, вы знаете, хочу память о нашем поэте Юрии Еродичеве местном. Он написал прекрасные стихи. Михаил Иванович, не обижайтесь, нет. Сегодня мы про Есенина, спасибо. Я хочу сказать, что только одна опять у меня проблема. Все та же самая. Вот Алла Ивановна, она предлагает такой примиряющий взгляд. Говорит, давайте будем говорить только об одном Есенине. Ну, только об одном, который письмо к матери. Вот не получается у меня это, потому что есть Есенин, которого я люблю и ценю, и который, как мне кажется, зеркало, действительно зеркало русской души. И есть, ну, Инония, например, которую почему-то никто же не вспоминает, как будто нет ее. «Не устрашуся гибели, ни копий, ни стрел дождей», так говорит по Библии пророк Есенин Сергей. «Время мое приспело, не страшен мне лязг кнута. Тело Христово тело выплевываю изо рта. Не хочу восприять спасения через муки его и крест. Я иное постиг учения, прободающих вечность звезд. Я иное узрел пришествие, где не пляшет над правдой смерть. Как овцу от поганой шерсти я стригу голубую твердь. Подыму свои руки к месяцу, раскушу его, как орех. Не хочу я небес без лестницы, не хочу, чтобы падал снег. Не хочу, чтобы умело хмуриться на озерах ли зари лицо. Я сегодня снесся, как курица, золотым словесным яйцом. Я сегодня рукою упругою готов повернуть весь мир. Грозовою расплескались вьюгою от плечей моих восемь крыл. Лай колоколов над Русью грозный, это плачут стены Кремля. Ныне на пике звездные вздыбливаю тебя, земля. Протянусь до незримого города, млечный прокушу покров. Даже Богу я выщеплю бороду оскалом моих зубов. Ухвачу его за гриву белую и скажу ему голосом вьюг: я иным тебя, Господи, сделаю, чтобы зрел мой словесный лук. Проклинаю я дыхание Китежа и все лощины его дорог. Я хочу, чтобы на бездонном вытяже мы воздвигли себе чертог. Языком вылежу на иконах я лики мучеников и святых. Обещаю вам град Инонию, где живет божество святых. Это тоже Есенин и тоже, между прочим, абсолютно искренне, точно так же искренне, как письмо к матери. Он вообще не умел иначе, об этом сказала еще Елена в самом начале передачи. И вот эта вот искренняя вера, которая вдруг сменяется вот таким же искренним богоборчеством, это тоже наша черта. Ведь она сменилась не в одного Есенина, а прямо у всего народа. Разве нет? Разве наш народ не сбрасывал колокола с церквей и не перестраивал храмы Божии в места отхожие по собственной инициативе? Впрочем, давайте все-таки послушаем еще чуть-чуть Есенина. Слава пьют, здесь дерутся и плачут под гармоники желтую грусть. Проклинают свои неудачи, вспоминают Московскую Русь. И я и сам, опустясь головою, заливаю глаза вином, чтоб не видеть в лицо роковое, чтоб подумать хоть миг об ином. Что-то всеми навеки утрачено, май мой синий, июнь голубой. Не с тобой так чадит мертвячиной над пропащую этой гульбой. Что-то злое в обзорах безумных, непокорное в громких речах. Жалко им тех дурашливых юных, что сгубили свою жизнь горяча. Где ж вы те, что ушли далече? Ярко ль светят вам наши лучи? Гармонист спиртом сифилис лечит, что в киргизских степях получил. Нет таких ни подмять, ни рассеять, бесшабашность им гнилью дана. Ты Россия, моя Россия, азиатская сторона. Ты Россия, моя Россия, под гармоники желтую грусть. Ты Россия, моя Россия, вспоминают Московскую Русь. Ты Россия, моя Россия, заливаю глаза вином. Ты Россия, моя Россия, чтоб подумать хоть миг об ином. Ты Россия, моя Россия. Серебряные нити. Мы по-прежнему на радио России и по-прежнему говорим о Есенине. И оказывается, все остро и больно, и по-прежнему непонятно. И говорить о поэте оказывается опасно, потому что если говорить так, как хочется, то выясняется, что говоришь ты о какой-то лишь четвертинке поэта. Как-то очень быстро произошла в нем, быстро, естественно, и, наверное, как во всех, подмена христианских ценностей. Как будто зерна какие-то были брошены на нужную почву. Блок 4 января 18 года запишет про Есенина одну фразу. Он был у него в гостях. И Блок запишет: Есенин-ненависть к православию, к тому, что в чем он так рос. В общем, я, наверное, опять же куда-то все время не туда ухожу. Но для меня здесь стоит самый корень. Я в одном старом сборнике я нашел легенду, некую русскую народную легенду, что Николай Чудотворец на небесах самый главный святой. Так вот, когда Бог состарится и умрет, место его заступит святой Николай. Удивительная вера, потому что если на место Бога, который умрет, можно поставить Николая Чудотворца, то на его место можно поставить многих других. И Ленина, как это сделал Есенин, и Сталина, и, в общем, кого угодно. Это место, которое легко кем-то заменить. Я когда-то нашел старинную книжечку, совершенно замечательно. Она называется «Дневник священника пересыльной тюрьмы». Вышла она в конце XIX века, автор ее такой Иосиф Удель. Ну, я думаю, что это никому не говорит, священник тюремный. Вот что он пишет, наш крестьянин, цитирую, «лично в нравственном отношении чрезвычайно слаб». Развитие кулачества и мироедства среди крестьян доказывает эту мысль. Характер религиозности русского народа односторонен. Мужик бьет поклоны, ставит свечи и в то же время тащит из кармана ближнего. Убийца, прежде чем убить, перекрестится. Разве нет? Ну, если честно, абсолютно точно. Об этом же Есенин, об этом двойничестве, где внутри, ну, наверное, есть и красота природы, и пейзажа, и кротость, которая вдруг мгновенно чем-то сменяется. Абсолютно мгновенно, и поэтому он, наверное, в конце жизни, в августе 25-го года, напишет «Погаснет ласковое пламя», и сердце превратится в прах, друзья поставят серый камень с веселой надписью в стихах. Но погребальной грусти внемля я для себя сложил бы так. Любил он родину и землю, как любит пьяница кабак. Посмотрите, любовь к родине и земле вдруг выступает как нечто напускное, наркотическое, да, как пьяница любит кабак. Но от чего люди запивают? От чего запивал Есенин? Ну, от тоски, конечно, от тоски. Для того, чтобы забить беспокойное чувство, которое разъедает и душу, и мозг. Для того, чтобы забить голос совести. Для того, чтобы забить ощущение, что ты делаешь в этой реальности что-то не то и не так. Тоску ведь вином не смоешь, но можно попробовать ее избыть. Вот отсюда вдруг выясняется в конце жизни, что вот такая любовь к родине оказывается вариантом любви к кабаку, поскольку если какого-то личностного центра, которым является вера в Бога, в человеке нет, то тогда, только тогда возможен подобного рода переворот. Вот если вы вдумаетесь, то легко, это очень легко понять. Вера, настоящая вера, она в принципе не может иметь отступников. Я имею в виду не только Сергея Есенина и целый народ. Отступников плодит ложная вера. Суеверие вместо веры. Потому что если веру сердце человеческое обрело, то и не выбьешь его, это чувство из души никак, это невозможно. Невозможно искренняя есенинская фраза «стыдно мне, что я в Бога верил». И вот это вот двойничество, которое очень точно, между прочим, подметил еще Николай Бердяев. Он же писал: «Россию и русский народ можно характеризовать только с помощью противоречий. Русский народ с одинаковым основанием можно характеризовать как народ жестокий и необычайно человечный, склонный причинять страдания и до болезненности сострадательный. И дремлет Русь в тоске своей веселой», раз за разом повторяет Есенин. Вот здесь центр проблемы. Шатобриан, по-моему, когда-то писал, если у человека отнимают храмы, он попадает в хижину колдуна. Вот от этого тупика, от этого чувства искусственности сначала веры, а потом того, что происходило, когда кончилась буря, о которой писал Блок, «Буря революции», наверное, и случилось последнее его в жизни попадание в психбольницу в 25-м году и потом последовавшее за этим самоубийство. Только задумываться об этом все равно необходимо. Нельзя скрывать от себя существование какого-то другого Есенина в своей душе. Спасибо всем большущие. Раз уж мы заговорили о Есенине, нам много предлагали. Давайте мы поговорим о том, что сегодня называется гиперопекой мамы. О неумении мамы отпустить сына, в первую очередь сына, на свободу. И вообще о роли матери в человеческой жизни. Вот такая тема на понедельник. Спокойной ночи. Пой на проклятой гитаре, мой последний единственный друг. Захлебнуться бы в этом угаре, пальцы пляшут твои в полукруг. Я не знал, что любовь зараза, я не знал, что любовь чума. Подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума. Напивай мне снова нашу прежнюю буйную рань. Пусть целует она другого, молодая красивая дрянь. Не гляди на ее запястья и с плечей ее льющийся шелк. Я искал в этой женщине счастья, а нечаянно гибель нашел. Чего ж мне ее ревновать? Так чего ж мне болеть такому? Наша жизнь — простыня и кровать. Наша жизнь — поцелуй да в омут. Пой же, пой в роковом размахе.